Итак, мы продолжим тему, связанную с ведическими представлениями о космосе, о строении Вселенной, о живых существах, которые заселяют нашу Вселенную, о разных планетарных системах и так далее. И мы будем параллельно рассматривать современные представления или современную концепцию, чтобы в нашем уме не рождалось противоречия или какого-то ощущения пустой траты времени. Потому что когда человек не очень хорошо понимает, о чем идет речь, ведические памятники, да даже античные памятники, то есть памятники нашего круга цивилизации, для нас уже являются мифологией. Мифология – это значит определенные истории, которые являются вымыслом и несут в себе определенное этически-нравственное содержание. То есть, чтобы показать определенный педагогический или нравственный урок живым существам. Но события мифов и сказок, несомненно, что, как мы говорим, выдуманные. То есть придуманные. Такого не было никогда и не может быть. Чтоб рыбка говорила человеческим голосом, чего тебе надобно, старче, чушь собачья. То есть мы можем рассматривать, что это некие аллегории или такие иносказания, что рыба не может говорить, или как мы находим такое произведение в Ведах, которое называется «Хитопадеши», и там диалог между, допустим, крысой, вороном и цаплей. И цапля цитирует Писание, разные философские истины, философские выводы крысе. Крыса, так сказать, воспринимает, задает потрясающие вопросы касательно абсолютной истины. Крыса. Чушь, да? И мы думаем, не может быть, крыса не может разговаривать. Или, допустим, истории общения кота и тигра. Можем думать, что это все скрытые люди, что кот не может разговаривать. То есть его просто образ кота как бы скрывает образ какого-то человека и так далее. Поэтому у нас, несомненно, рождается в уме такое странное представление о дискообразной Земле, что Земля стоит на трех китах, три кита, так сказать, на слонах, слоны там на черепахе, черепаха еще на горе Мандара стоит. Если вы возьмете даже христианские описания, представления Земли, творения и так далее, то они будут во многом сочетаться с ведическими представлениями. И если на сегодняшний день мы возьмем с вами такой раздел, как бы, мифология, то мы будем очень потрясены, что ученые пришли к выводу, что на всех континентах, во всех народах, во всех нациях, во всех религиозных традициях существует некая достаточно видимая канва общности, событий, представлений и так далее. Даже ученые пришли к этому выводу, что ее можно доказать. То есть путем методологии постижения объектов природы через доказательства или законов природы или определенной деятельности в природе путем доказательств. Если вы не можете доказать, то значит этого что? Не существует. Не существует. Вы можете доказать Биг Белл? А? Хоть какой-нибудь ученый может доказать это? Нет. Но почему же тогда эта теория принимается как наука? Итак, если вы помните, на сегодняшний день мы говорим с вами о науке, которая полностью основана или базируется на теориях и гипотезах, несомненно. И на санскрите она называется анумана. Анумана. Ану означает такой дистрофический. Аман – это что? ум, такой дистрофический ум, наука дистрофического ума. Бывала наука и покруче, которую называли вичитрагьяна. Вичитрагьяна. Это означает, что вы воспринимаете природу вещей через какие-то определенные логические выкладки или логические цепи. То есть вы ничего не видите, вы не воспринимаете. Но судя по логике вещей, это вполне вероятно так. И вы даете какую-то свою идею, и используя эту вичитрагьяну, вы доказываете несуществующие вещи. И они становятся очень реальными. Очень реальными. Допустим, человек сошел с ума, потому что он ударился головой. И вы можете очень логично это доказать. Это даже становится наукой. Наукой. Или, как сейчас ученые говорят, у него блокирована определенная область головного мозга. Туда недостаточно поступает кровь, там произошли некие образования в виде доброкачественных или злокачественных опухолей или образований, метастазы и так далее. Это является причиной сумасшествия. И вы можете логично все доказывать, и эта логика будет завершенной, идеальной, абсолютной. Но только на этом уровне. Если человек что-то более или сверх того не знает, то эта логика становится абсолютной. Как на сегодняшний день мы с вами говорим, Бога нет, нет никаких привидений, нет никаких духов, нету никаких полубогов, нету жизни в других областях Вселенной и так далее. Нету души, нету сверхдуши, потому что если вы будете анатомировать тело, то вы не найдете ни душу, и тем более сверхдушу, которая описывается в размерах 12 сантиметров, от которой исходит сияние приблизительно 30 сантиметров. Если вы вскроете грудную область грудной клетки, то и вы запишете веды, что чушь собачья. Так порождается концепция «Бога нет», нету полубогов, нет привидений, нету жизни. Потому что логика проистекает из чувств. И слово «вичитра» означает «вичитра». Такая логика чувственного уровня, ее еще называют «пратьякша». «Акша» означает «око». Слово «глаз» на санскрите называется «окша». «Окша». «Пра» означает «посредством». «Пратьякша» означает «посредством очевидного» или «посредством чувств». И если наши чувства, а вы помните, ум – это что? Чувство. Шестое чувство. Как ни удивительно, это шестое чувство. И если наш ум не воспринимает Бога, значит его что? Значит что? Да, если наш ум не воспринимает Бога никаким образом, как бы мы ни думали, мы не можем найти логику, что он существует, таким образом его нету. Его просто нету. Это и называется дистрофический ум. То есть он практически не исполняет нормально, правильно свои функции. Он ослаб. И он ослаб в 40 раз, в 40. Вот представьте, допустим, если сейчас коэффициент, а? 1000, да? Нет, я говорю в 40, допустим, вы представьте, он ослаб в 40 раз. Представь, это имеешь в виду по отношению с Сатья-югой? Нет, я имею в виду вообще. Вообще, если ваш ум ослаб в 40 раз, в 40, не на 40, а в 40, вы представляете, что от него остается? Вот мы говорим, допустим, психически больной человек, очень странный человек, неадекватное поведение, что-то не понимает вообще, ему это говорят, он смотрит, так сказать, и так далее. Так вы можете представить, каким умом мы сейчас с вами обладаем по отношению, допустим, к прошлой эпохе, в частности, допустим, Двапара-юги. Что мы даже не можем понять, что Двапара-юга была. Вы только представьте себе, что даже это для нас целое открытие и недоказуемое мифология. Как вы думаете, современная наука принимает Иисуса Христа, который всего 2000 лет назад жил, как реально существующую фигуру? Нет, могу вам сказать точно. Нет, научно это не принимается. Покачено? Почему ты меня спрашиваешь? Вы меня спрашиваете, почему? Я тоже их спрашиваю. Почему вы не принимаете? Почему вы не принимаете, что Иисус Христос реально существующая историческая фигура? Они только говорят, когда они начинают свою вайшешку или свою ньяю, логику свою. Ньяя называется на санскрите ньяя, логика вещей. Вы можете доказывать, там, допустим, такой пример приводится. Вы говорите «Солнце». Что вы можете сказать о Солнце? И ученый говорит, ну Солнце это благо, до него столько-то там своих парсеков, да, там, или что-то там, или как там, световых лет, там что-то такое, они вам наговорят, такая атомарная масса, там, 105, 10, что-то там они говорят. И вы говорите, ну Солнце это хорошо, они говорят, да, Солнце хорошо, и вы начинаете им доказывать, Солнце это плохо, потому что Солнце вот жарит там червячков, ожоги разные, если взрыв там. И они говорят, да, на самом деле Солнце плохо. Вы говорите, как же так? Вы начинаем доказывать, хотя оно и плохое, в нем вот столько блага, вы начинаете доказывать, какое благо, без солнца нет света, без света нет того. И вы начинаете опять доказывать. Логика. И они говорят, точно, на самом деле солнце благо. Потом вы говорите, как же так, сейчас же только вы говорили, что солнце вред. Но это ты же говорил. И они начинают вам доказывать вашу логику, почему вы так метаетесь с крайности в крайность. И как Нобелевские премии присуждают, примерно так. Сначала вы говорите, доказываете, что Солнце благо, и вам дают Нобелевскую премию. Потом вы доказываете, что Солнце это вред, вам дают опять Нобелевскую премию. Потом вы доказываете, что Солнце немножко благо и немножко вред, вам опять дают Нобелевскую премию. Потом вы говорите, что Солнце вообще не приносит ни того, ни другого, вам опять дают Нобелевскую премию. Потом вы говорите, зачем вообще это изучать, и доказываете, что это была такая чушь перед этим, что вообще люди занимались тем, что изучали, благо это или не благо, и вам дают опять Нобелевскую премию. Это называется дистрофический ум, то есть сумасшествие. Поскольку наш ум очень слабый, наш ум ослабел, мы не можем понять многих вещей, принять многих вещей. Поэтому наше приятие или восприятие, оно, несомненно, протягшее. Мы просто на чувствах, из сентиментальности. Какой-то мужик очень с большим животом, с усами нам что-то говорит. Все время бумажка у него перед носом, он говорит на каком-то странном языке хрым-брым. Говорит, вот там в ведах говорится хрым-брым. И все говорят, о, наверное, это правда. Ну что ум слабенький. Нужен большой мужик с усами, с серьезной физиономией, с определенной энергетикой, шакти, называется на санскрите, влияние, оказывающий влияние, лидер. Лидер – это значит человек с очень мощным потенциалом энергии, который оказывает сильное влияние на что? На чувства других людей. Вот как Гитлер, допустим, или этот вот на Кубе, да как у Федя Костров. Вы можете видеть, как они оказывают очень сильное влияние. Фидель Кастро его зовут. Вы можете видеть, они ораторы. Перикл там, Софокл там, ну всякие разные были. Ораторы, риторы. Они говорят, речь их такая мощная, философия своя там, все. Они говорят, говорят, Ленин там, допустим, что-то говорит, оказывает сильное влияние. И люди всякую чушь, поскольку ум-то слабенький, очень слабенький, а чувства очень сильные, ум слабенький, а чувства сильные. Разум вообще уже, так сказать, он в таком даже его дистрофическом, он такой в сонном состоянии постоянно находится. Разум такой, как пьяный. Пойдем туда, пойдем, пойдем туда, пойдем, будешь пить, буду. Это разум такой у людей. Век, в нашу эпоху. И поэтому разум разные ценности. Он говорит, как я буду жить, если я не буду учиться, так сказать, как я буду, так сказать, потом, кто даст мне хлеба, кто принесет воды и так далее. А пить-то не хочется все равно. Знаете, в анекдоте есть такое. Одному говорят, женись. Он говорит, зачем? Ну, даже в момент смерти тебе воды никто иначе не поднесет. Но он с дуру поверил, женился, и вот уже много ему лет, 90 лет, он лежит, умирает. И там у него жена, дети, так внуки, такая толпа стоит вокруг него. Он на них на всех смотрит, он кормил их всю жизнь, на них работал. И уже вот-вот умрет, и он говорит, а что-то пить неохота. Вот приблизительно так же слабенький ум, он принимает всякую ерунду и принимает, что это так важно. Когда к нам кто-то, мама или папа, говорит какую-то странную вещь, что никто нам не поднесет воды, так сказать, нам будет скучно, так сказать, мы как же мы будем жить, там что с нами произойдет. И мы иногда также это воспринимаем. Нужно быть очень осторожным. Нужно иметь сильный разум, не дистрофический, его нужно, так сказать, ум вернее. Ум нужно также культивировать, и нужно, несомненно, тренировать разум. Иначе наш разум не будет понимать или постигать многие вещи, природу вещей, то есть от нас сокрыто будет. Мы с вами говорили, что существует как минимум три вида науки. Духовная, тонкая, материальная и материальная. И когда вы их все вместе совмещаете, это называется правильное знание. Потому что одно без другого не существует. Это одно целое. Это как тело не существует без чего? Без души, оно мертво. Так и знание. Представьте, у нас есть материальное знание, тонкое материальное, но нет духовного. Значит, наше знание какое? Мертвое. Причем здесь совершенное? Совершенный труп. Оно мертвое. Оно просто мертвое. Представьте, человек без души. Труп называется. Так и знание, лишенное духовной основы. То есть все мы знаем, но не знаем ничего о душе. Я уж не говорю там о сверхдуше и так далее. О высшей душе. Просто мы знаем о душе и о материи. И то даже наше знание не полное, поскольку мы не знаем о сверхдуше. Мы не знаем о высшей душе. Смотрите. И на сегодняшний день даже ни в одном институте, ни в одном университете люди не способны понять метафизику тонкой природы. Они изучают разные торсионы. Там, сейчас. И то это научно очень осторожно принимается, поскольку ум очень слабенький, очень невежественный ум, чувства невежественные. И ум, поскольку он является чувством, то есть некое чувство опасности, тревоги, непонимания, как это происходит. И люди верят приборам, которые они сами создают. Это очень важный момент восприятия. Они верят приборам, которые сами создали. И вот мы говорили с вами, что на сегодняшний день они открыли торсионные эти поля, когда все эти моменты описываются во всех религиозных писаниях. Во всех абсолютно. Перемещение там, помните, да, там, даже у Ершовов там в сказке «Конек-горбунок», как он там на Луну попадает, туда-сюда, там на коньке перемещается. Все это действие торсионных полей, то, что сейчас, например, люди называют таким странным термином «телепортация». Они будут говорить, что это, так сказать, эфирный коридор там, или что-то, Акаша-Патана называется. Они назовут это «телепортацией». Телепортация. И они скажут, мы открыли что? Телепортацию. И они объявят, что это открытие современной науки. Потрясающе. Яблоко упало, они сказали, мы открыли. Закон целый. Мы открыли закон. Закон тяготения, притяжения, гравитация. И вы помните, я вам как рассказывал, что эти все законы за тысячелетия до Ньютона, знания там, кстати, об Америке за тысячелетия до Колумба, это мы говорим, за тысячелетия это то, что мы можем доказать. То есть то, что мы доказать можем, и ученые не смогут этого опровергнуть. Но почему это не принимается, почему это не описывается ни в одном учебнике, нигде? Почему мы продолжаем верить, что Ньютон открыл всемирный закон, Джоуль, Мольта, кстати, и так далее? Почему? Ватт, Ампера. Почему? Почему ампер? Почему вольт? Очень странно, представьте. Как будто бы у нас какая-то новая жизнь. Вы заметили? Что была вроде бы как бы жизнь, она была. Но мы как-то вот даже нам доказывают, что она была. И даже мы чувствуем, что она была. И даже видим, что она была. Но почему-то все равно говорим, нет. Вот только жизнь когда началась. Когда мы начали прогрессировать. Когда мы начали прогрессировать, мы заново создали колесо, которое миллиарды лет назад создали. Мы заново создали электричество, которое миллиарды лет давным-давно создали. Может быть, этот прогресс только для нас прогресс? Знаете, как сумасшедший, он немножко излечивается, и дурачки, они садятся там, ну, люди так с психическими болезнями, они садятся в кружок и говорят, о, мы уже, так сказать, друг друга воспринимаем. уже мы друг друга воспринимаем. А там огромное количество нормальных людей. И говорит, а что они-то? Самое главное, в нашем мире мы прогрессируем. Смотри, я даже могу, вот смотри, раньше я, так сказать, вот так, а теперь уже в нос попадаю. Значит, уже близок прогресс, когда я в рот попаду. Таким образом, очень удивительное сообщество образовалось разного прогресса, всевозможного прогресса, отдельного от какой-то общей структуры, от общей структуры, такое как бы личностно-индивидуалистическое какое-то мировоззрение появилось. И это описывается в Ведах. Если мы с вами не будем этого воспринимать или не поймем этих тонкостей, то мы всегда будем вступать в противоречие внутри себя и с окружающими. Будем доказывать, что это вот правильно, а они будут нам доказывать, что это неправильно. И поскольку наши чувства тоже несовершенны, поскольку мы берем это на сентиментах, логика есть какая-то, определенные сентименты, но мы не воспринимаем этого, то есть наша убежденность будет очень слабая. Но поскольку наши чувства похожи на чувства тех, кто становится оппонентами, то они очень легко могут нас что? Разгромить и убедить нас совершенно в обратном. То есть мы можем отказаться от этой концепции только в силу того, что нашими оппонентами будут выступать люди с такими же моральными, нравственными, этическими и всеми остальными стандартами и функциями, и также с равным сенсорным восприятием. Поэтому там будет абсолютная, доконченная, завершенная логика. Вот почему я рассказал этот анекдот. Ему сказали, как же не надо семьи, когда будешь подыхать, кто тебе стакан воды поднесет? Почему он принял это? Сначала он не принимал этого, абсолютно. Но такая логика, такая постановка вещей, такая цепь, такая закономерность его полностью переубедила. Но когда он лежит уже, он говорит, а что-то пить неохота. То есть зачем все это было? Нужно это. Почему я это принял? Потому что это совершенная логика. Это совершенная логика. Видите? То есть в чем же ее совершенство? Она оказывает очень совершенное влияние. Ее совершенство не в том, что так происходит или так было. Ее совершенство в том, что она оказывает совершенное влияние на такой тип сознания, на такой тип восприятия, на такой тип ума, чувств. Поэтому мы с вами говорили анумая, пранамая, манамая, вигьянамая, анандамая. Только поэтому изучаем это. Что для тех людей это будет абсолютно, абсолютно. Если вы будете им говорить, допустим, с уровня пранамая, они будут считать вас каким-то чеканутым. Они вас побьют камнями или могут вас распять, могут отрубить вам голову за какие-то предсказания. Почему? Почему? Они не понимают этих вещей, они не хотят их принимать, потому что в их сознании, в их уме это нелогично. Это нелогично. Это абсурдно. Но они ощущают какое-то влияние. Какое? Сильное, абсурдное, нелогичное, неправильное влияние. И очень сильное. Вот почему они возбуждаются уничтожить. Если вы просто тихо сидели дома и по себе под нос бубнили всю эту истину, разве вас кто-нибудь проспинал? А? Нет. Разве бы за вами следила там контрразведка или что-то еще? Подслушивали жучки его? Нет. Жучки подсоединяют тогда, когда вы оказываете очень сильное что? Влияние. Поэтому не думайте, если у вас есть очень много знаний, но вы не оказываете влияния, у вас нет этого шакти, вы абсолютно безопасная личность, вас просто можно объявить сумасшедшим и все. И все поверят, дать логику вашего сумасшествия. Но Иисусу Христу невозможно было дать логику сумасшествия. Невозможно было это сделать. Святым, Будде, там, Магомеду кому-то. Невозможно было дать логику сумасшествия. Можно было логично отвергать все, но люди это видели. Люди получали это. И в этом была их сила. Они оказывали очень сильное, непосредственное влияние на огромные массы людей. Ленин был неправ, но почему же все приняли? Почитайте его труды. Возьмите Маркса. Почему Маркс оказал такое влияние на какого-то человека, который оказал еще более сильное влияние? Маркс создает теорию, Ленин воплощает ее. При помощи разных там механизмов, не будем сейчас вдаваться в подробности. Факт. И на чем сыграно было? Смотрите, как удивительно. О какой фантастической истории было все сыграно. Все люди братья становятся. Вы помните, кто-нибудь из вас когда-нибудь читал коммунистические книжки? Почему люди умирали за коммунизм? А? Никогда не читали? Ваше уже поколение даже не помнит, наверное. Это прекрасная идея. Это почти духовный мир. Если взять Веды и почитать Веды, это почти духовный мир. Здесь, на земле. Не рай, а духовный мир. То есть сознание такое было. Просто потрясающее. Сознание. Там речь идет о сознании. Что никто не ворует, потому что сознание изменилось. Нет воров. Прямо так говорилось. Воров не будет. И люди, они представляют, ничего себе, иду, и никто меня никогда не обкрадет. Людям говорили, не будет замков. Все будет открыто, и никогда никто к вам не зайдет и ничего не возьмет. Не будет даже денег. Вы думаете, я сейчас сочиняю? Нет, это и была идея. Потому что только за такую идею какой-нибудь глупый человек может на самом деле жизнь отдать. Чтобы его дети попали в этот мир. В это зазеркалье, или как его там назвать, в этот изумрудный город. Может, там очки дают. Розовые. Там зеленые давали, нам розовые. Красные даже. Все было красное. Красный богатырь, красная площадь, красный пролетарий, красные там все красное. Все было красное. И мы были красными, потому что смотрели на друга. Красный. И ты красный. Кто снял очки? Враг народа. Все очень просто было. Вы представляете, что это за жизнь? Никто никому, там говорил, никто никогда никому не будет завидовать, осознавая идею величия коммуны. А? Можете себе представить? Жаль, сейчас нет старых преподавателей, они бы мне поаплодировали. Да, вообще, он бы высказал и рассказал бы вам. Я сказал, вот, пожалуйста. И вы все привлеклись. Это потрясающе. Можно было переодеть просто. Или что-нибудь. Или... Не принять это как великую религию. Как великую религию. Описывающее совершенное общество. Не какой-то варнаша, мадхарма, где классы, там, рабочий класс, там, какие-то торговцы, там, воины, и какие-то священники. Это неправильно. Либо все священники, либо все торговцы. А лучше еще, все рабочие крестьяне. Рабочие в мавзолее, рабочие в Кремле, крестьянин в министерстве, крестьянин, так сказать, и так далее. Прямо так, с сахой прямо там сидит. С плугом. Прямо с плугом на плече. Да, с лопатой, так сказать. И гусиным пером подписывает, крестики ставит. Ну, чтобы писать. Писать тоже не надо будет. Даже не надо будет ничего подписывать, потому что будет такое сознание. Пришел, сказал, дай. Он говорит, иди возьми в банке. Скажи, что я сказал. Человек будет идти, там кассир. И будет такое сознание у людей. Он скажет, дай. А что в банке брать, я не знаю, что там в банке. Огурцов. Дай в банке огурцов. Потому что денег-то не будет. Он скажет, а сколько? Он будет говорить, два. И он даже не будет звонить, потому что звонить не надо. Не надо проверять. Да, он будет давать. На тебе два огурца. Будут съедать два огурца и ходить спокойно. Все будут ходить здороваться друг с другом. Если кто-то из вас это помнит, потрясающе. И люди в это поверили. Как вы думаете, почему? Логично. На чувствах еще. От слабости. Какое? Вот это называется анумана. От слабости чего? Почему люди поверили, что человек произошел от обезьяны? Это не научной теории, не научный факт. Никто до сих пор не доказал ни разу. Сразу же, когда нашли это переходное звено, это австралопитеки эти, переходное звено, сразу доказали, что там кости человека соединены с костями обезьяны. Но это было помещено в Нью-Йоркском музее антропологии. то была теория. Ее тут же разгромили. При жизни Дарвина его теория была полностью разгромлена. Но почему люди приняли это? Как вы думаете, сейчас вы будете говорить с кем-то, даже вы, может быть, даже сами где-то внутри это принимаете? Да, конечно, мы там, но внутри быть все равно от обезьяны. Где-то внутри. Снаружи это уже не модно, кричать, что я от обезьяны. Но внутри вы можете думать, все равно, потому что это вдолблено. Это посажено и взросшено. Средствами массовой информации, там, сям, в школах, в институтах. Это уже стало неотъемлемой частью нашей культуры, что мы произошли от обезьян. По крайней мере, наша культура. Есть такое понятие тотем. Вот индейцы, допустим, североамериканские, из разных племен, допустим, гуроны, считают, что они произошли от орла. Там, допустим, шашоны произошли от медведя. Да? Сиу произошли от ястреба. Там, допустим, на Чукотке, чукчи чукотские там, или где-то на Аляске, они произошли от белого медведя и от моржихи, мать моржиха у них есть. И появляются Дарвин, и он говорит, а мы? Это тотем. Это очень низкий уровень сознания, тотемное восприятие. И в Пуранах говорится, что это очень авторитетный религиозный метод восприятия своего предшествования. И там говорится, что люди очень сильно привязаны к сексуальной жизни, очень сильно привязаны, и очень привязаны к всевозможным разного рода спекуляциям, да, они могут получать тело обезьяны. Есть, мы как-нибудь поговорим об этой части ведического знания, которая называется антропогенезис. Антропогенезис. То есть какие тела, в каких телах было, какое основное сообщество людей. Это тотемы. Это не шутка, что они говорят, мы там соколу поклоняемся, или там орлу, или моржу. Это не шутка. Это не выдумка, это не спекуляция. Это авторитетно. Тотемное поклонение авторитетно. Или, допустим, кто-то поклоняется дереву, знаете, да? Или какой-то священной горе и считает эту гору прародителем. Все мы вышли из горы. Кто-то говорит, все мы вышли из этого дерева и так далее. Это делали шаманы. Шаманы, которые воспринимали тонкие астральные законы. Как тонкая субстанция переходила из дерева, будучи деревом, переходила в определенный период в какую-то другую форму, допустим, в форму человека. И поэтому ведическая литература описывает этих живых существ, что какие живые существа мы с вами говорили, да, девы, ну там со всеми своими классификациями, упа-девы, там, анаупа-девы и так далее, девы, полубоги, те, которых мы называем или воспринимаем как полубоги, или архангелы, да, ангелы, там все это. С той стороны, так сказать, девы с той стороны, и суры, суры или девы. Следующее это идут демоны, асуры, демоны, асуры, то есть полярности. С вами обсуждали это, что мы, так сказать, демон это уже полярность, все, полюс, здесь экватор. Одни ближе сюда, другие ближе сюда. Две природы. Демоны, потом говорится, идут там. Небесные певцы, гандхарвы. Ангелоподобные живые существа, которые находятся в телах приблизительно 16-18-летних юношей. Гандхарвы. Есть упа-гандхарвы, или то, что называют ангелы, или их еще называют всякие амурчики, там, как-то там еще там. Как их называют? Амуры и кто? Вот эти пупсики с крылышками, знаете. Итак, есть гандхарвы, которых называют архангелы, потом есть вот эти ангелоподобные живые существа, так далее. Потом духи разного, разной классификации, потом привидения, также разной классификации, и потом только идут кто? Люди. Мы-то очень такие, как бы, эгоцентричны. Мы очень эгоцентричны. Мы считаем, что мы люди самые главные, все остальные ниже нас. Но по классификации, на самом деле, даже привидения, они на более высоком уровне стоят. Почему, как вы думаете? По способности восприятия действительности, поэтому у них совершенно другое отношение к миру. И так очень удивительно или очень важно понять это, что картина реальности воспринимается от способности, сколько вы видите. И человек, он как колодезная лягушка. Но если вы в теле привидения, вы видите и другой колодец, и третий, и четвертый, и пятый. Вы видите колодцы прошлого, вы видите колодцы даже настоящего, все колодцы. И даже вы видите колодцы чего? Будущего. Как вы думаете, кто выше? Если столько информации реальный человек почерпнул в тонком теле. Выше он человек? Конечно, потому что человек живет своей нацией, своим огородом. В Чечне идет война, в Иркутске даже никто не соображает, что мы уже находимся в состоянии войны. И мы уже сейчас тонко связаны с этой войной. Будем получать реакции. Они будут получать реакции, кто-то за свои какие-то несправедливые поступки. Но мы сидим в Иркутске, мы не воспринимаем этого. Потому что мы лишены тонких процессов. Они происходят, но мы их что? Не ощущаем. Как радиация, как люди глупые, там бандиты разные, лезли в Чернобыль, когда произошла авария, через некоторое время туда жулики полезли. Потому что люди все оставляли, машины, квартиры, там деньги, утварь. Их быстро эвакуировали. Эвакуировали, били их. Почему? Потому что люди такие тупые, они не соображают, что каждая секунда дорога. И люди даже многие были неблагодарны. Потому что было специальное указание людей вывести во время ЧС, такое понятие. То есть определенное время дается, и за это время должно... И если вы что-то не успели, вас просто будут пить, там снотворное ставить или что угодно. Но снотворного на всех не напасешься. Легче что сделать? По голове шлепнуть там или там, ну там какое-нибудь средство усыпляющее и так далее. Это быстро вывозили людей. Эти пожарники, вы видели документальные фильмы, они без защитных костюмов в своих пожарных касках поливают водой. Водой ни в коем случае нельзя поливать источник радиации, он усиливается. Посмотрите, это все наука. Они усилили радиоактивность источника и не знали даже. Все при науке, что там были ученые, которые консультировали, они стали поливать, стали сбрасывать на вертолетах эти бочки в большие емкости с водой. И усиливали в сотни раз радиоактивность. Но как вы думаете, они ее ощущали? Нет. Нет. Вот точно так же и мы можем быть очень глупы и не ощущать привидений, духов, каких-то других живых существ. Это на нас оказывает очень сильное влияние. Разные войны, источники эпидемии, какие-то катастрофы. Почему? Потому что это общий организм. Все живые существа между собой связаны. Деревья, растения, холмы, реки, океаны, звезды. Даже на больших расстояниях мы все являемся частью огромного единого организма, у которого есть разные функции, но в едином круге, в единой системе. И мы можем с вами этого не осознавать, не понимать, не ощущать. Но это не говорит, что на нас это не действует. Никто не может этого сказать, что на нас это не действует. Как в буддийских сутрах, в Дхаммападе там говорится, что перо птицы, выпавшее из хвоста, где-то отражается огромным взрывом. Такая связь. То есть у птицы выпало перо из хвоста, и это было причиной, что где-то произошел взрыв. Огромный взрыв, который мог унести много-много живых существ. Только потому, что вы выдрали из хвоста птицы перо. Для того, чтобы написать, я вас любил, чего же более, я вам еще могу, так сказать, сообщить. И эта связь вещей, связь живых существ, вот мы, допустим, видим, что мы там убиваем муравьев, там крыс, там и что кому-то какую-то неприязнь культивируем. Мы не понимаем своей связи с миром, поэтому мы не сможем никогда быть совершенными. Итак, вернемся к нашим гусям, к нашей ведической концепции. К чему это все это была, так сказать, увертюра? К тому, чтобы вы смогли настроиться на это восприятие. Не торопиться с выводами, не торопиться с какими-то ощущениями, эмоциями. Это приходит постепенно, в процессе определенной деятельности. Определенной деятельности. Как человек, он может что-то не видеть из-за горы, но если он заберется на дерево, то он может увидеть, что там находится. То есть определенное действие может привести к расширению и к пониманию, которое он может видеть. Так и мы можем с вами возвыситься и реально это воспринимать. По дереву знания его называют Бо. Дерево знаний. Ветки – это разные течения, листья – это гимны или молитвы сравниваются. Поднимаетесь по этому дереву и видите все дальше и дальше, и правильное представление. Поэтому люди находятся на очень низком уровне. Вы это чувствуете, что вы живете только своими проблемами? Вы чувствуете это? Каждый раз вы ощущаете, я люблю эту тетеньку, сейчас прям сижу и только про нее думаю. Видите, это называется узколобый дистрофик. То есть мозги очень слабенькие. Ничтожное живое существо. Оно живет своими мелкими страстями. Или вот я носки все-таки надо новые купить. Конечно, интересно, он рассказывает там. 3 миллиона лет, ага, там эти летали туды-сюды, но носки надо купить. Можем так мыслить. И вследствие этого наше сознание, оно не улучшается, не становится более восприимчивым. Потому что мы живем такими мелкими проблемами. Любит, не любит. Вот сейчас вот она меня любит. Прям сидит, вот видит мой затылок или нет. Вот видит, какой я вот сейчас сижу, какой я хороший. Или она сидит, он думает сейчас про меня. Ну, сейчас любит, пущу. Мы живем этими страстями, этими мелкими. Каждый сидит в своем футлярчике. Знаете, есть такое произведение. Человек в футляре. Каждый живет своим мирком, меркантильность. Вот. Так вот, почему и приводится в ведах пример, это пример колодезной лягушки. Что вот мы все мерим своими колодцами, всех мерим, все, вот, со своей линейкой бегаем, там, вот, пятиконтроп, так сказать. О, этот лошадь Пржевальского. И так далее. Итак, пхумандала. Если вы помните, мы начали уже говорить об этом. Пхумандала. Пху означает среднее. Мандала означает площадь. Мандала. Мандала – это космическая именно площадь. Или космографическая. Правильно даже так будет называть. Космография. Почему астрономия и космография? Космографическая площадь. Итак, средняя космографическая площадь, то есть территория, называется Пхумандала. Пхумандала – это и есть название планеты Земля. Поэтому суть нашей Земли называют Пхуми. Пху – это означает средняя. Пхуми – это имя сути Земли. Итак, Пхуми Деви. Дева означает живое существо, превосходящее, несомненно, человеческие, всяких духов, привидений. Так, Дева. То есть относящиеся к категории полубогов. То есть самые высокоразвитые живые существа в нашей Вселенной, обладающие всевозможными сенсорными совершенствами, превосходящими наши миллионы в миллиарды раз. Способность слышать, видеть, перемещаться, воспринимать, понимать, давать, брать и так далее. Управлять и так далее. Как мы с вами рассматривали этот принцип стихии огня. Агни. Где бы ни появлялся огонь, сразу в огне появляется связь с этой личностью. Агни. Где бы ни была вода, там мы находим связь с кем? С вороной. С вороной. Также там бы, где ни появилась земля, мы тут же связываемся с сутью земли. Пхуми. Я приводил вам пример такой, как вы представьте, что вы на приеме какой-то волны сидите, и любой, кто туда вошел, он не сразу связывается с этой волной, которую вы контролируете. Таким образом, есть такое понятие пеленг. Вы знаете, да? Можно запеленговать. Как только вы вышли, вас можно вычислить. Дом, кто вы конкретно, вплоть до там Крестик прямо личность можно. А сейчас уже личности вычисляют. Благодаря спутниковой системе отслеживания вы можете получить фотографию данной личности в любой точке. Ну, они так говорят. В городе. Но в других местах вы не можете этого сделать. В городе. То есть в открытых местностях, связанных с железобетоном, стеклом и там, да, арматурой, это все. Но какие-то другие места для них остаются опять недоступны. Точно так же кто-то может контролировать, если мы видим, люди контролируют даже такое, то также есть повелители стихий. У нас есть там земля, огонь, вода, воздух и эфир. И земля – носитель металлов разных, там, воды и так далее, все. И есть разные соединения этих компонентов. И существует 33 миллиона полубогов, то есть 33 миллиона разновидностей веществ или стихий. И все они контролируемы определенными личностями. Как только вы соприкасаетесь с этой стихией, как тут же вас, она непосредственно вас воспринимает, видит вас. Допустим, варуна видит вас посредством воды. Вы можете видеть варуну посредством воды, если вы обладаете определенными способностями сенсорными. Агни, где бы ни был огонь, спичку вы зажгли, вы тут же соприкасаетесь с агни. Чем? Глазами, руками вы высекли, все, форма сразу, огонь, тепло, вы тут же воспринимаете. Пока огонь горит, он вас видит, он вас воспринимает. Что вы говорите?